Начало второй дорожки десятой кассеты. Вопрос не из простых, если вспомнить все многочисленные факты озарений и случайных догадок. Но сопоставим эти факты со столь же многочисленными случаями открытия одного и того же явления разными учеными примерно в одно и то же время. Мы говорим о Менделе, но должны вспоминать также о переоткрытии его законов в разных местах – Чермаком, Коринсом и Дефризом в 1900 году. Мы знаем открытие Эйнштейна, но вместе с тем знаем и аналогичные результаты Пуанкаре 1905. А совпадение открытия Дарвина и Уоллеса? Справедливо отмечается, что фундаментальные открытия всегда исторически подготовлены. Подготовлены, оказывается, не только сама проблема, но и компоненты ее решения. Этой подготовленностью и объясняются те факты, которые квалифицируются как переоткрытие. В данной связи небезосновательно положение, высказанное психологом из Калифорнии Гоуэном. То, что гением открывалось в одной вспышке озарения, может прийти к менее ярким людям в результате длительных и напряженных усилий. Проблемы научного творчества, страница 183. Вместе с тем был все-таки и Мендель, опередивший свою эпоху на несколько десятилетий. Для его открытия еще не пришло время, хотя ряд предпосылок уже был. В целом оно не было случайным, а закономерность и логичность истории познания не настолько абсолютна, чтобы умалять заслуги отдельных личностей, творцов открытий. Это не должно создавать иллюзию, будто авторы открытий не являются авторами. Все дело в том, что именно они устанавливают проблему, понимают ее суть, находят ее решение, воспринимая лучше других людей потребности культуры. Купцов. Природа научного открытия. Страница 22. Итак, рассмотрение научного творчества показывает его глубоко индивидуальную природу. Большое значение в нем профессионализма и таланта исследователя, его нравственных качеств, интуиции и случайностей. В то же время творчество не является таинственным явлением. Приближается разгадка механизма интуиции и роли случайных факторов. Процесс научного познания на уровне индивидов интуитивен и дискурсивен. В нем сливается необходимость со случайностью. Случайность оказывается доминирующей для запуска механизма интуиции. Вероятностный результат дополняется последующей дискурсивностью. На уровне общества и культуры в целом доминирующей оказывается необходимость, подчиняющая себе случайность. Деятельностная и социальная природа познания обеспечивает его рациональный в целом характер и закономерное развитие в соответствии с логикой объективного мира. Человечество никогда не довольствовалось случайностями и стихийностью познания мира. Всегда на всем протяжении развития науки шел поиск средств направленного и эффективного воздействия на научное творчество. Как показывает опыт развития науки, научным творчеством в известных пределах можно управлять. Это касается как условий проявления индивидуальных способностей исследователя, в частности, интуиции, условий, благоприятствующих встрече со счастливой случайностью, повышающих степень вероятности решения проблемы, так и, с другой стороны, условий социокультурного характера, социально-экономических, политических и общекультурных предпосылок, также поддающихся, особенно при исключении социальных антагонизмов, определенному регулированию. Нисколько не умаляя роли интуиции и случайности в научном творчестве, ученые ориентируются прежде всего на рациональные способы исследования, действующие относительно автономно от той же интуиции, способные давать крупные научные результаты в этой своей автономии и в то же время подводящие процесс познания к интуитивным скачкам. Глава 18. Спор, аргументация. Спор как форма доказательства противоположных мнений и поиска наиболее приемлемого, наиболее верного решения вопроса зародился в самые давние времена человечества. Условия спора порой были весьма жесткими для спорящих сторон и привлекали значительное количество заинтересованных людей. Вот что рассказывает о споре в Древней Индии русский исследователь буддизма Васильев. «Буддизм, его догматы, история и литература», часть 1, СПБ 1857, страница 67-68. В Индии не видим мы, чтоб народ и правительство были постоянно в своих религиозных привязанностях. Для них только та религия признавалась господствующей, жрецы, которые умели доказать ее превосходство. Если явится кто-нибудь и станет проповедовать совершенно неизвестные дотоле идеи, их не будут чуждаться и преследовать без всякого суда. Напротив, охотно будут сознавать их, если проповедник этих идей удовлетворит всем возражениям, опровергнет старые теории. Воздвигали арену состязания, выбирали судей, и при споре присутствовали постоянно цари, вельможи и народ. Определяли заранее, независимо от царской награды, какой должен был бы быть результат спора. Если спорили два лица, то иногда побежденный должен был лишить себя жизни, броситься в реку или со скалы, или сделаться рабом победителя, перейти в его веру. Если то было лицо, пользовавшееся уважением, например, достигшее звания вроде государева учителя и, следовательно, обладавшего огромным состоянием, то имущество его отдавалось часто бедняку в лохмотьях, который сумел его оспорить. Понятно, что эти выгоды были большой приманкой для того, чтобы направить честолюбие индейцев в эту сторону. Но всего чаще мы видим, особливо впоследствии, что спор не ограничивался личностями. В нем принимали участие целые монастыри, которые вследствие неудачи могли исчезнуть вдруг после продолжительного существования. Право красноречия и логических доказательств было до такой степени неоспоримо в Индии, что никто не смел уклониться от вызова на спор. Древнегреческая философия, конец VII века до н.э., IV век до н.э., несколько изменила тип споров. Прежде всего, изменения коснулись проблематики. От явно выраженной ранее религиозной направленности она обозначила переход к светской проблематике. Сначала с значительной дозой мифологизма и богопочитания, затем к ограничению божественного начала в природе и в жизни человека. Мировоззренческая проблематика все более перемещалась от космоса и мира Бога, устройства контрапофилософской проблемности, связанной с нравственностью и политикой. Споры становятся все более организованными, нередко между учениками и учителем обсуждаются форма и добродетель, начало мира и методы познания, цель и язык философии. От бесед публичных совершается поворот к школам. Пифагорейский союз, Афинская школа неоплатоников, перипатетическая школа и другие. С небольшим числом последователей даже к одиночным беседам, как у Сократа. Середина V-IV веков до нашей эры характерна полемикой, с одной стороны, между Протагором, Гаргием, Антифантом, и с другой стороны, Платоном и Аристотелем. Эта полемика важна тем, что ее представители проявили особое внимание к систематизации приемов, умозаключений и разработали первое руководство по спору. Формировалась формальная логика, прежде всего в трудах Аристотеля. Важно было иметь такие правила, которые приводили бы к успеху в споре. Платон и Аристотель имели целью такое построение аргументации и создание такой логики, которая приводила бы к истине, ориентировалась бы на объективность познания. В школе же софистов, ее основателем считается Протагор, сначала обучали молодых людей всевозможным знаниям и красноречию, но последнее со временем стало самоцелью, превратилась в систему приемов для убеждения и доказательства всевозможных положений, независимо от истинности этих положений. Протагор видел в вещах противоречивость, обнаруживал их диалектику, однако его заключение было таково. Относительно каждой вещи можно выставить два противоположных тезиса. Человек есть мера всех вещей. Суть его вывода – зависимость утверждений от конкретного человека можно было воплотить в установки. «Каким что является мне, таким оно верно для меня, а каким тебе, таким для тебя». Софисты довели эту установку до крайности, до отрицания необходимости бороться за истину в споре. Все приемы хороши, если они приводят к успеху в споре. Получалось, что спор надо вести ради спора, а не ради истины. Софисты должны были научить обратившегося к ним молодого человека убедительно защищать любую точку зрения, какая только могла понадобиться ему в делах. В софистических опровержениях Аристотеля раскрываются многие из приемов, которыми пользовались софисты, помимо тех, которые основаны на многозначности слоев и зачастую являются игрой слов. Были такие уловки – растягивание речи, чтобы невозможно было всю ее обозреть. Далее – говорить чрезмерно быстро, так что оппонент потерял бы нить спора. Эмоциональное воздействие, раздражение противника, выведение его из себя и обнаружение у разгневанного противника каких-либо ошибок в рассуждениях. Софисты разработали тактику ведения спора, при которой даже слабый аргумент оказывался выигрышным, более мощным, чем сильный аргумент. Труд Протагора «Наука спора» был одним из первых в истории трудов, посвященных анализу спора. Наблюдения над спорами тех времен дали немало материала для их обобщений и созданию руководств, нацеленных на достижение истины, на обеспечение ее победы. В этом отношении важнейшими явились работы Аристотеля, вышеназванный труд о софистических опровержениях, сочинение в четырех томах, том 2, 1978. Первая аналитика, вторая аналитика, топика там же, риторика, антология античной риторики, 1978. Довольно значительными по количеству публикаций оказались средние века и новое время. Спорами были охвачены не только монастыри, но и первые университеты, нарождающиеся школы в естественных науках и, разумеется, философия. В одной только России в 18-19 столетиях вышло более десятка книг, либо непосредственно посвященных проблеме спора, либо в значительной мере освещающей проблему. Ломоносов. «Краткое руководство к красноречию», 1748. Рижский. «Опыт риторики», 1796. Спиранский. «Правила высшего красноречия», 1844. Никольский. «Основание российской словесности», часть 2. «Риторика», 1807. Галич. «Теория красноречия», 1830. Кашанский. «Общая риторика», 1829. «Частная риторика», 1832 и другие. Начало XX века дало, насколько нам известно, лишь один фундаментальный труд. Поварнина. «Спор о теории и практике спора», 1918. Второе издание. 1923. Книга переиздана. «Смотри вопросы философии», 1990, номер 3. Фрагменты из этой книги «Смотри в хрестоматии по философии», 1996. Насколько широко были распространены споры в науке и философии, насколько были, следовательно, необходимы для участников споров соответствующие руководства. Тому свидетельство положения Юма, написанное около 250 лет тому назад. Нет ничего такого, что не было бы предметом спора и относительно чего люди науки не придерживались бы противоположных мнений, писал он во введении к трактату о человеческой природе. Мы не обходим в наших спорах самого простого вопроса, а самый важный не в состоянии решить сколь-нибудь определенным образом. Споры множатся, точно все решительно, недостоверно ведут же эти споры с величайшей горячностью, точно все без исключения достоверно. Посреди всей этой суматохи награды достается не разуму, а красноречию. И всякий, кто достаточно искусен, чтобы представить самую безумную гипотезу в наиболее благоприятных красках, никогда не должен отчаиваться в возможности привлечь к ней приверженцев. Победу одерживают не вооруженные люди, владеющие копьем и мечом, а трубачи, барабанщики и музыканты армии. Сочинение в двух томах, том 1, М. 1966, страница 79-80. Мы не будем описывать какую-либо дискуссию последних столетий, поскольку этот материал достаточно доступен для ознакомления. Смотри «Огурцов. Исторические типы дискуссий и становление классической науки. Роль дискуссии в развитии естествознания. М. 1986. Визгин. Роль научной дискуссии в формировании теории. На примере дискуссии о теории гравитации 1912-1913. Там же. Татаринов. Дискуссия о космологической картине мира. Там же. Соловьев. Роль научных дискуссий в развитии химии XIX века. Там же. Мирзоян. От полемики к синтезу концепций из истории эволюционной гистологии. Там же и другие. Прогрессивная в целом роль дискуссии споров в науке, философии и политике не должна закрывать нам глаза на негативные их стороны. Даже в корректно проводимых спорах имеется побежденный, который испытывает не только горечь поражения, но порой получает тяжело переживаемую психическую травму. Шнейдер отмечает: «Я не склонен доверять пословице: в спорах рождается истина. Истина, как мне представляется, по сути своей вне спора, она бесспорна. Чаще в спорах рождается только склока, спор или диалог. Роль дискуссии в развитии естествознания», страница 20. Не случайно в истории науки под воздействием недоброжелательного спора Ньютон хотел вообще оставить физику, а философ Кант в подобной ситуации заявил: «В споры я отныне пускаться не буду». Осуществлялись ли на практике такие намерения и в какой мере – другое дело. Главное, что спор как общественное явление – вовсе не безразличный в психологическом отношении феномен, ни для ученых, участвующих в нем, ни для развития духовной культуры в целом. Для подтверждения этого приведем свидетельство самих ученых. Русский физик Гальгамер, 1904 год. «Переживаемая нами борьба научных течений на самом деле немало напоминает борьбу религиозного характера. Наука и истина», страница 22. Профессор Калифорнийского университета Шибутани свидетельствует в книге, переведенной на русский язык и опубликованной в 1969 году: «Некоторые из тех, кто занимает ключевые позиции в высоко котирующихся организациях, создают целые интеллектуальные империи. Как и во многих других кругах, честолюбивые ученые часто образуют фракции. Иногда расхождения обсуждаются открыто в достойных критических выступлениях, но рассмотрение альтернативных гипотез, особенно когда доказательства неочевидны, часто выливается в мстительную личную ссору. Садистская критика взглядов, отличающихся от концепции лидеров данной области, часто имеет своим результатом широкое распространение приспособленчества. Те, кто защищает неортодоксальные теории, подвергаются негативным социальным санкциям, во многом так же, как еретики в религиозном мире. Социальная психология, М. 1969, страница 501-502. Несколько утопичным, хотя, если вдуматься, полезным, звучит призыв Хейердала, адресованный ученым противоположных направлений: «Попробуйте научиться видеть своих научных противников, полезных сотрудников, используйте их критику для того, чтобы продвинуться дальше вперед». «Что зовет меня в дорогу», «Комсомольская правда», 11 февраля 1965. Для достижения этого требуется ученому немалая работа над собой, над развитием коммуникабельности, толерантного отношения к инакомыслящим, самокритичности. Подлинный ученый должен помнить, что направлением науки означает только направление поиска научной истины, но не саму научную истину. Понятие «научное направление» включает в себя момент отличия одного направления от другого в пределах узкой области знания, момент противоречия между ними. Противоречия между ними неизбежны, поскольку неизбежна противоречивость познания. Противоречие между познанием сущности и явления, опытом и теорией, противоречие между двумя сосуществующими односторонними теориями, противоречие между старой и новой, менее и более полной теориями, все это находит свое выражение в форме противоречий между научными направлениями и школами. Но это одна сторона проблемы, обуславливающая известную несостыкованность направлений и их представителей. Другая тенденция действует противоположным образом и ведет не просто к толерантности, но и к углублению взаимопонимания. Наличие различных направлений в науке есть стихийно складывающаяся форма разделения исследовательского труда, обеспечивающая в конечном итоге всесторонний охват предмета изучения. Истинно научные направления, отмечает Столетов, всегда должны сотрудничать между собой. Коллективы, работающие в разных направлениях, при сопоставлении результатов своей исследовательской деятельности, получают дополнительные импульсы к движению и вместе с тем к образованию коллектива еще более широких масштабов. Столетов – некоторые методологические вопросы генетики. Актуальные вопросы современной генетики, М. 1966, страница 507. Необходимость взаимополезных творческих контактов между различными научными направлениями вызывает потребность в ощущении чувства локтя у представителей разных направлений по отношению друг к другу и создает важную объективную предпосылку к непредвзятому спору. В споре, особенно если он не столь широк, как дискуссия в науке, необходимо знать хотя бы некоторые обычаи и особенности поведения народа, который представлен оппонентом. Например, в Болгарии в ответ на ваш вопрос оппонент может кивнуть головой. Вы можете принять это за признак согласия. Между тем он будет означать прямо противоположное. Ответ – нет. В книге Цветова «15-й камень сада Рянцзи» обращается внимание на специфику спора у японцев. Понимая по-японски, вежливость заставляет избегать ясных, хорошо аргументированных положений. Вместо них японец спускает в ход прежде всего взгляды. Помимо взглядов, почувствовать настроение собеседника, выяснить его позицию, но не передавать ему мыслей, японцу помогают обрывки фраз, жесты, косвенные двусмысленные высказывания. Способность дознаваться посредством такой беседы о чужих намерениях, чтобы подладиться к ним или, наоборот, им противостоять, не уронив при этом достоинства противоположной стороны, считается у японцев важным качеством. Японию считают поэтому страной, где люди не спорят. Но главное, конечно, в том, что в любой стране спорят и требуется прежде всего понять, спорят ли из-за истины или вас пытаются втянуть в спор ради спора. Уяснение цели спора является необходимой предпосылкой начала спора. Весь ход спора из-за истины диктуется в дальнейшем соответствующими принципами и приемами спора. Ведущим принципом такого спора из-за истины является объективность. Когда в середине 20-х годов в России происходил спор о существе фрейдизма, один из его участников, философ Варьяж, отвечая автору одной из публикаций по учению Фрейда, справедливо выдвинул требование, чтобы изложение системы мысли Фрейда было строго объективным, без примесей каких бы то ни было критических замечаний. Оно должно отличаться такой степенью объективности, чтобы сами приверженцы и даже основоположники этой теории должны были бы признать, что это изложение правильно и дает не больше и не меньше того, что в самом деле содержится в теории. Принцип объективности конкретизируется в нескольких требованиях. Так недопустимо приписывать своему оппоненту какие-либо иные положения, кроме тех, которые он выдвинул. Нельзя замалчивать, обходить его аргументы, особенно основные, самые главные из них. Важным является и такой совет философа Паскаля. Если хотите спорить не в тоне и переубедить собеседника, прежде всего уясните себе, с какой стороны он подходит к предмету спора, ибо эту сторону он обычно видит правильно. Признайте его правоту и тут же покажите, что если подойти с другой стороны, он окажется неправ. Ваш собеседник охотно согласится с вами, ведь он не допустил никакой ошибки, просто чего-то не разглядел, а люди сердятся не тогда, когда не все видят, а когда допускают ошибку. Возможно, это объясняется тем, что человек по самой своей природе не способен увидеть предмет сразу, со всех сторон, и в то же время по самой своей природе, если уж видит, то видит правильно. Паскаль мысли, М. 1994, страница 286. Приведем еще несколько принципов ведения спора. Четко сформируй свой тезис, осознай возможности и наметь план его доказательства. Трезво оцени противника, осознай его тезис и оцени его аргументацию. Уточни употребляемое понятие. Не употребляй в научном споре эмоциональных аргументов. Контролируй ход спора. Тезис должен быть шаг за шагом выведен из аргументов, как решение из условий задачи. Необходимо четко следить за тезисом соперника, не допуская его подмены. Аргументы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть истинными и доказанными, то есть бесспорными. Для своей защиты необходимо выдвигать как можно больше аргументов. В то же время необходимо наносить главный удар по тем положениям и аргументам противника, которые он считает наиболее важными и на которые опираются другие, менее существенные. Необходимо знать непозволительные уловки в споре, следить за тем, чтобы ваш оппонент их не применял. Например, палочный довод – уловку артиста, а при их применении немедленно давать соответствующий отпор своему сопернику. Не рекомендуется обязательно во всем противоречить противнику. Иногда полезно согласиться с некоторыми его доводами и прежде чем сказать «нет», произнести «да». Это продемонстрирует ваше беспристрастие, стремление к деловому рассмотрению вопроса. Будет подготовлена моральная основа для успешного завершения спора. Согласившись с рядом доводов, надо затем уметь показать, что они не имеют прямого отношения к предмету спора и не доказывают в целом правоты оппонента. Приведенные принципы спора не исчерпывают все их системы. Для более полного представления о принципах спора рекомендуем познакомиться со следующими книгами. Шопенгауэр. «Эвристика или искусство побеждать в спорах». СПБ 1900. Поварнин. «Спор. О теории и практике спора». Журнал «Вопросы философии» 1990, номер 2, отдел 1, «Общее сведение о споре», отдел 2, «Уловки в споре». Веденская, Павлова. «Культура и искусство речи. Современная риторика». Ростов-на-Дону, 1995, раздел 5, «Основы полемического мастерства». Материалом, из которого строится спор, является аргументация. Человек прибегает к аргументации в самых разных областях жизни, обсуждая проблемы или принимая решения повседневной жизни, в профессиональной деятельности, в сфере науки, искусства или политики. В самом общем виде аргументация может быть рассмотрена как интеллектуально-речевой текстовой способ воздействия на взгляды или поведение человека, для которого характерно следующее. Субъект этого воздействия, аргументатор, рассматривает того, на кого данное воздействие направлено, как находящегося вне сферы жесткого контроля, как обладающего свободой физической, нравственной, юридической, принять или отвергнуть адресованную ему аргументацию. Конец второй дорожки 10-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.